Глава 26. Звонила женщина, ассистентка отца Ратигана, в третий уже раз. Говорила невнятно, отчаянно просила помочь. Я предложил малость, которая была в моих силах – приехать. «Только быстрее, а то я тоже умру», – плакала она. Когда мы с Крамли приехали, Бетти Келли ждала нас у фасада святой Вибианы. Она не сразу нас заметила, машинально махнула рукой и опустила взгляд. Мы подошли. Я представил Крамли. «Мне жаль», — сказал я. Она подняла голову. «Так значит, вы тот самый человек, который говорил с отцом Ратиганом? О, Господи, пойдемте внутрь». Большие двери были закрыты на ночь. Мы вошли через боковую. Внутри Бетти Келли пошатнулась и чуть не упала. Я подхватил ее и отвел к скамье. Она села, переводя дыхание. «Мы спешили изо всех сил», — проговорил я. «Вы были с ним знакомы?» Она тяжело дышала. «Все так запутано. У вас были общие знакомые, друзья?» «Родственница», — пояснил Крамли, — «под той же фамилией». «Ратиган? Она его убила?» «Погодите!» Она схватила меня за рукав, потому что я поднялся на ноги. «Сядьте!» — выдавила она из себя. «Я не убийство имела в виду, но она его убила!» Похолодев, я снова опустился на скамью. Крамли отступил. Она сжала мой локоть и понизила голос. «Она бывала здесь иногда по три раза на дню». В исповедальне шептала, потом бесновалась. Когда она уходила, бедный отец Ратиган выглядел совсем измотанным, но она норовила не уйти первой, а остаться, пока он не вывалится чуть живой. Есть не мог, хватался за спиртное, она бушевала в одиночестве. Позднее я заходила проверить. В исповедальне бывало пусто, но в воздухе стоял запах. Как после удара молнии. Она все кричала одно и то же. «Что?» «Я их убиваю! Убиваю!» — орала. «И буду убивать, пока всех не перебью. Помоги мне их убить, благослови их души, тогда я убью остальных всех. Долой их прочь из моей жизни. Тогда, отче, — вопила она, — я избавлюсь, очищу себя». «Но помоги мне их похоронить, так, чтобы они не вернулись. Помоги!» «Прочь! Убирайся!» — кричал отец Ратиган. «Боже, чего ты от меня требуешь?» «Помоги мне от них избавиться. Помолись, чтобы они не возвращались. Лежали в могиле, скажи «да». «Вон!» — крикнул отец. И у нее изо рта полились ругательства. «Какие?» Она сказала, «Тогда будь ты проклят, проклят, провались ты в ад!» Орала так громко, что народ побежал из церкви. Я слышала ее плач. Отец Ратиган, наверное, был потрясен до глубины души. Потом в темноте прозвучали частые шаги. Я ждала, что отец Ратиган заговорит, что-нибудь скажет. Потом осмелилась открыть дверь. Он был там и молчал. Потому что умер. По щекам секретарши полились слезы. «Несчастный», — проговорила она. Его сердце остановилось от этих ужасных слов. «Мое тоже чуть не остановилось. Мы должны найти эту жуткую женщину, заставить ее взять свои слова обратно, чтобы он мог жить». «Господи, что я говорю?» Он лежал простертый, словно она выпустила из него кровь. «Вы ее знаете? Расскажите ей, что она натворила». «Ну вот, сказано. Я сбросила с души камень. А вы думаете, куда пойти, как себя очистить? Это теперь не мое, а ваше дело. Уж простите». Я опустил глаза на свой костюм, словно ожидая увидеть на нем следы помоев. Крамли пошел к исповедальне, открыл обе дверцы и всмотрелся во тьму. Присоединившись к нему, я втянул носом воздух. «Чувствуете запах?» — — спросила Бетти Келли. «Все им пропитано. Я сказала кардиналу, чтобы снес исповедальню и сжег». Я еще раз принюхался. Запах отдавал углем и огнями святого Эльма. Крамли закрыл дверцы. «Это не поможет», — сказала Бетти Келли. «Она все еще там. И он тоже, бедняга, смертельно усталый и мертвый. Два гроба рядышком. Помоги нам, Господь. Я вас совсем вымотала. Вид у вас, как у бедного отца Ратигана». «Не говорите так», — попросил я слабым голосом. «Не буду». На неверных ногах, опираясь на руку Крамли, я поплелся к выходу.